все знаю, хотя ты этого не хочешь признавать, что твой отец Корбей. Ты скопил в себе слишком много ненависти. Поражение твое временное, но оно может затянуться, если ты не вырвешься из нынешнего состояния. И хочу тебе сказать еще одно. Не стыдись той женщины, что дала тебе жизнь. Не лишай ее любви, которой она заслуживает. Эта женщина убаюкивала тебя. Эта женщина оберегала твой сон ночами, чтобы ты вырос здоровым. И почему бы не признать красивым, да, красивым? Ты приехал несколько дней назад и ни разу не был у нее. Я и это знаю, товарищ Прикоп и Турдян. Прикоп, как малое дитя, плакал, всхлипывая, неуклюже обхватив голову руками. Я любил ее, товарищ майор. Я любил ее. И хотя мне сказали, чтобы я был нем, как могила, верьте мне, не в этом причина моего молчания. Я больше ничего не знаю. В тот вечер, когда я вышел от Пантелии, я действительно рассердился на нее. Она успела сказать мне, что открыла какой-то секрет в землепользовании. Вот только это и сказала. Потом просила поклясться, и я отказался. И мы расстались. По дороге домой, а вы, наверное, знаете, что перед уходом в армию я построил себе дом на краю деревни, я встретился с Корбеем. Я говорил с ним только по делу. Был строго деловой разговор. Я его терпеть не могу за подлость, потому что он бросил мою мать, как только она заболела. Он поступил жестоко. Мама могла бы оправиться от удара, а так болезнь усугубилась. Так вот, в тот день перед моим отъездом Корбей сказал мне, чтобы я не забывал, что я здешний, и что все дело с землей касается только нас, только нашего села. Нечего вмешиваться чужакам. Еще он сказал, чтобы я не вздумал проболтаться кому-нибудь. Я хотел спросить, что это за дело с землей, но как-то не вышло, потому что он заторопился и ушел. Прошел шагов 10 и вернулся, закричал: «Помни, что ты мой сын. Что бы там ни было между мной и твоей матерью, ты мой сын». Через час, то есть точно так, как вы сказали, я уехал в Эсбайн, чтобы успеть на скорой. Некоторое время оба молчали. Дед не хотел больше задавать вопросов. Он дружески положил руку на плечо Прикопа и встал с жесткой скамьи, распрямляя затекшую спину. По дороге дед вспомнил что-то и торопливо направился к кладбищу. Было уже темно. Сова, затаившаяся на колокольне, взлетела. Дед успел заметить, что в когтях у нее безнадежно билась летучая мышь. Он почувствовал, как у него лоб вспотел. Дед снова влез на дерево у церковного окна и, посветив фонариком, внимательно стал разглядывать фигуру святого Георгия. Овал света надолго задержался на его лике, руках, и от удивления майор открыл рот. Дед возвращался домой, переполненный впечатлениями дня. Он посмотрел на часы. Было около 10 вечера. Над холмом справа от Мурыша взошел месяц, и майор долго глядел на друга своих бессонных ночей. Ущербленный тенью земли серп с красноватыми отливами все же ярко блестел, Если бы дед не проголодался, он бы непременно проследил за его неизбежным закатом на небосводе.